В этих письмах обращает на себя внимание неточное, противоречивое изложение фактов, уже ранее сообщенных Уваровым. Так река Поповка названа уже Поповда-Попоовда и сказано, что она впадает в сухой Малый Анюй, через другие реки, кажется, Потуван или Поутувеей, а не входит в систему реки Чауна, как понималось из его первого заявления. Выясняется, что Уварову ламуты не говорили, что гора Серебряная, а это установил он собственными умозаключениями по энциклопедиям. Вероятно, выдумкой является сообщение о выплате в 1890 году чиновникам Александра III ламутами ясака серебром, так как ламуты ясака в эти годы вообще не платили. Упоминаемый англичанин Купер Нони был советским геологом Купер Кониным, работавшим в 1928-1931 годах близ Анадыря, и вряд ли имевшийся у него справочник на английском языке содержал сведения о скоплении серебра на водоразделе Чаун-Анюй. Рассуждения о сотнике Попове, якобы открывшем Серебряную гору, неверны, так как спутник Семена Дежнева, Попов, никогда не был в этих краях. По мнению Уварова, гору легко автоматически обнаружить с самолета, облетев край лесов, верховьях Чауна и сухого Анюя. И к тому же Пильхуэртинейка будет заметна благодаря своему ледяному окисному покрову и нетающему озеру на вершине. В ответ на письмо Уварова в Академию наук СССР академик Обручев в сентябре 1957 года дает заключение, что сведения Уварова весьма недостоверны и что поиски горы следует проводить лишь попутно при геологосъемочных и поисково-разведочных работах, а не специальной разведочной экспедиции. Северо-Восточное геологическое управление также отказывает Уварову в проведении специальных заверочных работ по Серебряной горе. Однако побочно с основными геологическими работами делались попытки проверить заявку Уварова. В 1958 году начальники партии, работавшие в верхнем течении реки Малого Анюя, Сосунов, Егоров, совершили облет верховьев реки Малого Анюя. Горы, похожей на Пильхуэртинейку, обнаружено не было. В том же 1958 году летом геолог Курбалов обследовал гору двух цирков 1853 метра на правобережье верховьев реки Малого Анюя, думая, что она и является Пильхуэртинейкой. Серебра обнаружено не было. Летом 1958 года у Уварова в Одессе побывал главный геолог Симчанского РАЙГРУ Абаев. Никаких более подробных и точных сведений о Серебряной горе Уваров ему не сообщил. 28 мая 1959 года в СВГУ поступила пересланная из Министерства геологии и охраны недр еще одна заявка на серебро – Баскина С.И., жителя города Комсомольска-на-Амуре, доцента местного педагогического института. Баскин, изучив в основном по статье Орловой Н.С. в скобках 2 древние архивные документы 17 века о землепроходцах Северо-Востока, пришел к заключению, что в верховьях реки Большой Баранихи Раучуа существуют крупные месторождения жильного и рассыпного самородного серебра. Район истоков реки Большой Баранихи Раучуа непосредственно примыкает к северо-западным склонам водораздела Малого Анюя Чауна, то есть к участку, где указывалась Уваровым Серебряная гора. После появления второй заявки на серебро почти в одном и том же районе, Северо-Восточное геологическое управление организовало специальный отряд в Чаунском районном геологическом управлении, поселок Певек, для заверки заявки Уварова и Баскина. Летом 1960 года заверочный отряд, руководимый геологом Манякиным А.С., обследовал бассейн рек Раучуа, Большой Баранихи и реки Китип-Гуйтенрвеем, правый приток реки Китип-Веем, впадающий в Восточно-Сибирское море, западнее устья реки Раучуа. Серебряных рудопроявлений на этих участках обнаружено не было. Металлометрия в отдельных пробах из тонкой фракции алювиальных отложений верховьев реки Китип-Гуйтенрвеем было установлено содержание серебра в пределах от 0,001 до 0,002%. Из расспросов о горе Пильхертинейки и о реке Поповда выяснилась полная неосведомленность местного населения по этим вопросам. В скобках 5. Надо отметить, что Манякин в 1960 году не дошел до самых истоков реки Раучуа, реки Большой Баранихи, и не вышел непосредственно на водораздел Малого Анюя Чауна. Заверку заявки Уварова согласно проекта летом 1961 года предполагалось продолжить этим же отрядом непосредственно на водоразделе рек Чауна, Анадыря, Малого Анюя. Зимой, в феврале-марте 1961 года с целью розыска очевидцев Серебряной горы и лиц, знающих или слышавших рассказ Кости Дыхлянки, Манякин побывал в Анадыре и Усть-Белой, но не получил никаких сведений о Серебряной горе. Даже сын одного из понятых, Зиновия Никулина, Иван Зиновьевич Никулин, в доме которых и при которых якобы рассказывал Костя Дыхлянки о Серебряной горе, ничего не помнил и не слышал ни от кого ни о Серебряной горе, ни о Косте Дыхлянке. Манякин пришел к заключению, что Серебряной горы Уварова не существует и что заверку заявки на водоразделе Чауна Малого Анюя проводить не следует. По решению техсовета Чаунского РайГРУ заверка заявки Уварова в 1961 году была прекращена. В скобках 6. В журнале «Огонек» номер 6 в 1960 году был напечатан очерк Рудима В. «Золото Севера» в скобках 1, где рассказано как о легенде и о Серебряной горе Уварова. Рудим дополнил сведения о Серебряной горе архивными материалами о серебре, вероятно, из статьи Орловой Н.С. в скобках 2, произвольно решив, что гора Уварова и серебро землепроходцев XVII века одно и то же. Статья в журнале «Огонек» подогрела энтузиазм Уварова, уверовавшего, что исторические акты о серебре XVII века – это древние сведения о его Серебряной горе. Уваров пишет новые заявления. 29 апреля 1960 года маршалу Советского Союза, депутату Верховного Совета СССР товарищу Буденному С.М. и министру геологии и охраны недр Антропову, а в мае 1961 года первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Хрущеву Н.С. и министру МВД СССР. В этих письмах Уваров сообщает новые данные о том, как им была открыта Серебряная гора. Причем многие из этих данных заведомо недостоверны или противоречат рассказанному в предыдущих заявлениях и письмах. Так Уваров сообщает, что впервые о Серебряной горе он услышал от пастухов-оленеводов богатого чуванца Альвави, ежегодно кочуя, прогонявший оленей мимо горы. Уваров попытался достичь ее на лыжах весной, но потерял очки в дороге, ослеп и был подобран чукчами. Чукотский король Иван Шитиков, такого в действительности никогда не существовало. Примечание Огольцова Г.И. Пожалев больного Уварова, вызвал Бирка Ламута в рододохлянки, которые ему вторично рассказали о Серебряной горе и сказали, что она стоит на реке Поповди. После этих писем Уварова Министерство геологии и охраны недр СССР и главгеология РСФСР еще раз предложили СВГУ организовать специальный отряд для заверки этой заявки. Руководство СВГУ, ссылаясь на результаты уже проведенных геологосъемочных и заверочных работ Манякина, категорически возражало организации специального заверочного отряда. Специальной заверки произведено не было. В мае 1962 года одно письмо Уварова маршалу Буденному и министру Антропову от 29 апреля 1960 года поступило в Анадырскую комплексную геолого-разведочную экспедицию СВГУ. По личной инициативе геолога Гольцова, главным геологом Акрамовским ИИ, было решено продолжить поиски Пильхуэрти-Нейки одновременно с плановыми работами экспедиции без излишних материальных затрат. Предполагали вызвать Уварова в Анадырь как сезонного рабочего в одну из стационарных партий и попутно с его официальной работой восстановить старые связи, найти очевидцев, знающих точное расположение Серебряной горы, и, имея точные координаты, заверить это рудопроявление наиболее близко работающей сезонной партии или одним из отрядов геолпохода.